Если уже 5000 уничтожено, хотя у меня другие цифры меньше, куда делось 20000? Где остальные? Растворились. Правильно. Они ждут своего часа. Но с пустыми руками воевать нельзя. Откуда боеприпасы у боевиков? Им помогают. Кто? Ведь все окружено. Так по телевизору сказали. Продолжайте слушать телевизор. А реальность в том, что полного кольца нет. Все, что требуется, они получают. Оружие и боеприпасы у них есть. Как вы относитесь к информации о беспрецедентной жестокости федералов по отношению к гражданскому населению? Ненависть в этой войне с обеих сторон просто бешеная, ошеломляющая. Военные люто ненавидят чеченцев и при первой возможности делают, что хотят. Чеченцы в ответ также ненавидят федеральные войска. Я не представляю, как дальше они будут говорить друг с другом. Как сбить эту волну взаимного отвращения? Жить-то дальше надо, причем рядом. Это не сегодняшний вопрос, я убежден. Но пока будут воевать, ненависть только увеличится. Сбить волну сейчас можно только одним способом. Перестать убивать друг друга и прекратить болтологию по телевидению о всех чеченцах как о бандитах. Хватит оскорблять народ. И еще, не надо больше обманывать свой народ. Если в течение месяца антитеррористическая операция не удалась, оказались невыполнены поставленные задачи, то все. Но не бывает антитеррористических операций на протяжении 7 месяцев. Вы часть политического истеблишмента страны. Знаете ли вы сейчас кого-то из политической элиты России, кто исповедует здравомыслие в чеченском вопросе? Что-то здравое говорит только Явлинский. У всех остальных националистический угар, в том числе и у народа, который говорит «бомбите». Что касается Ингушетии, то мы людей в беде не бросим. Но главное для меня по-прежнему убедить власть, что военного решения в Чечне нет. Будут переговоры, будет стабильность, рассосется беженская проблема. Вот принципы здравомыслия. Остается добавить немногое. Все, о чем говорил тогда Аушев, сбылось. Все так и получилось. За одним исключением. Аушева нет в президентском кресле. И так и не сумев справиться с беженской проблемой, в мае 2002 года, когда преграда в виде президента Аушева окончательно пала с воцарением в Ингушетии нового президента, генерала ФСБ Мурата Зязикова, Москва просто-напросто стала насильно переселять беженцев обратно в Чечню, на пепелище и под пресс-зачисток, похищений и бессудных казней. Погром по национальному признаку. Они заставляли нас раздетыми ползать по полу из комнаты в комнату. Они ходили по нашим кроватям прямо в ботинках. Они называли нас обезьянами, черными тварями. Они плевали нам в лицо. Они били нас по голове книгой «Судьба чечено-ингушского народа». Они драли у нас волосы. А вы? Лично я? Я Труффальдино, который из Бергамо. У меня сейчас эта роль. А вообще-то я бес. Беслан Гайтукаев, староста группы, сам из Грозного. И вы тоже ползали по полу? Да, они мне кричали. Задний ход, заползай в комнату. И я полз. Потом хватит, двигай обратно в коридор. И я опять полз. 28 марта 2001 года студенты национальной чеченской театральной студии «Нахи», созданной при Московском госуниверситете культуры и искусства для подготовки ядра будущей труппы Грозненского театра, впервые не вышли на занятия в полном составе. 6 девушек, 19 юношей, художественный руководитель, профессор Мималт Салцаев, народный артист России, а также куратор, заслуженный артист и кабардино-балкарской, и чечено-ингушской АССР, доцент Алихан Дидигов. Это была не забастовка. В 5:30 утра на пятый этаж общежития, где все они вместе с педагогами живут в подмосковных Химках, без стука и звонков, орудуя кувалдами для взламывания дверей и замков, ворвался отряд крепких вооруженных мужчин в масках и с собаками. Ловко, как при штурме захваченного террористами самолета, братва моментально рассредоточилась по комнатам, и уже через секунду у каждого спящего виска был автомат или пистолет. Следующий акт последовал без антракта. Полусонных студентов, актеров принялись таскивать за волосы с кровати, одновременно избивая, пиная и вопя всяческую непотребную нецензурщину. Беслан Труфальдино пришел в чувство первым. И зря. Он лишь еще больше разгневал захватчиков. Лежа в одном нижнем белье на полу, староста только и спросил: «А одеться можно?» И получил, во-первых, добротную зуботычину, во-вторых, витиеватый с отборным матом отпор в переводе, а чайку не принести, после чего дюжий битюк в камуфляже распахнул балконную дверь. Три с лишним часа студенты, разложенные в одних трусах по полу, прохлаждались на весеннем утреннем сквозняке, пока длился погром по национальному признаку. Нас обзывали грязными чичами, обезьянами, черными тварями, быдлом, маджахедами, которых надо резать, чабанами. Говорили, что чеченцы всю жизнь пасли баранов, и они нам устроят возврат к пастушьей жизни. Вопили, что раз мы чеченцы, значит, во всем виноваты. Вспоминает Шуди Зайгаев, элегантный юноша с манерами героя-любовника. Он Сильвио из Труфальдино. Шокирует, что в его рассказе нет ни тени изумления, только констатация. Их эмоции перегорели еще в Чечне. Студентов студию Нахи набирали по беженским лагерям и в Грозном, а там ведь теперь живут особые люди, привыкшие к геноциду больше, чем к завтраку. Самый младший в студии –